хотя для приличия в каждой церкви задерживался на несколько минут. Ради пасхальной недели мать продала очередные серебряные ложечки. Из частной коптильной на Сенной площади я принес запеченный окорок. Под руководством матери изготовили мы Пасху. Она испекла куличи. Перед заутренней, как всегда, заспорили, кто хотел идти к Троице в Зубове, кто к Покрова в Левшине. На обедню мы никогда не оставались, а после заутренней шли домой непременно с зажженными свечками. Начали христосоваться. Сестра Соня убежала, не желая христосоваться с нашим жильцом Адамовичем, который числился в списке к ней неравнодушных. И мы сели разговляться. Тогда на святой неделе были весенние каникулы. Спать я ложился поздно. Во вторник лег около полуночи и только положил голову на подушку, как услышал звонок. Через пару секунд звонок настойчиво задребезжал. Я вскочил, наскоро оделся, открыл дверь в коридор и в конце его увидел высокую фигуру красноармейца в шинели, в голубой с красным околышем фуражке. Вбежал в зал. У стола стоял молодой в кожаной куртке чернявый и протягивал бумагу стоявшему ко мне спиной брату Владимиру. Через его плечо я прочел на бланке сверху слово «Ордер». Далее шли то напечатанные, то написаны от руки слова об обыске и об аресте Голицына Михаила Владимировича и Голицына Владимира Михайловича-младшего. Слово «младший» было подчеркнуто. Внизу ордера стояла заместитель ОГПУ Г. Ягода. Один за другим сходились в зал члены нашей семьи, растерянные в халатах. У бедняжки няни Буши от переживаний началась медвежья болезнь. Чернявый ее не пускал в уборную, она охала. Наконец он догадался и махнул рукой. Моя мать сидела у стола, вся скрючившись, и дрожала мелкой дрожью. Бабушка охала, остальные мрачно молчали. С черного хода вызвали еще одного красноармейца, поставленного там на случай, если кто вздумает удирать. За понятого был управдом. Вместе с ним чернявый проверил по домовой книге, все ли мы на месте, потом выпрямился и, указав на мой простенький, выкрашенный белой краской столик со стопками учебников и тетрадей, спросил, чей он. «Мой», — сказал я и вышел вперед. Этот столик до революции находился в детской у Бобринских в Богородицке. Попал к нам. Мы привезли его в Москву на Еропкинский. Я им завладел. Вместе с нашей семьей он переезжал с одного места на другое. А несколько лет спустя, уже после войны, я его увидел в семье моей племянницы Елены Трубецкой. Неужели теперь, спустя более чем полвека, его выкинули за ветхостью? Чернявый выдвинул ящик стола, начал ворошить мои учебники и тетради. Потом перешел к столу моей сестры Сони и наткнулся на санитарные карты. Она начала объяснять, что это ее заработок. Пьет умеренно, пил раньше, но не пьет теперь, и прочие таблицы. Он отставил карты и впился в фотографию офицера с погонами прапорщика. «Кто это такой?» — спросил он Соню. «Не знаю», — ответила она. «Кто это?» Он показал фотографию всем нам. И все мы либо молча пожимали плечами, либо отвечали незнанием, хотя отлично знали, что это фотография князя Владимира Николаевича Долгорукова, одного из неравнодушных к сестре Сони. Чернявый положил столь явную улику на обеденный стол. Его помощник, красноармеец, начал перелистывать подряд все книги в книжном шкафу. Вытащил из одной какое-то письмо. Чернявый перешел в другую комнату. Уставился на иностранные финансовые журналы, лежавшие у моего отца на столе. Отец объяснил их происхождение и показал свои статьи в финансовой газете. Журналы тоже перекочевали на обеденный стол. По счастью, Чернявый не обратил внимания на толстый том «Дедушкин дневник». Но все же из дедушкиного стола он взял солидные связки писем и разных документов, а также тетрадь в синем бархатном переплете с надписью на серебряной пластинке «Письма царских особ». Взял он и письма нас, детей, к своим родителям из Богородицка в Тулу, когда отец сидел там в тюрьме. В числе писем было одно крупными буквами от 6-летней Кати такого содержания. «Дорогие мама и папа, приезжайте скорее, у нас есть курица, Катя». В последующие годы, когда начались массовые аресты, отобранных при обысках писем, документов, рукописей, художественных произведений, забиралось так много, что их беспощадно сжигали в подвалах Лубянки и в подобных местах. Сколько талантливых литературных произведений, философских и научных трактатов беспощадно исчезло вместе с их авторами, известными и неизвестными. Так погибли архивы Пельника, Бабеля, Вавилова, Флоренского, а также миллионов тех, чьи имена лишь «Ты, Господи, веси». А эти, взятые у нас при том обыске пачки писем и документов, уцелели. И где? В Центральном государственном архиве древних актов. Письмо моей сестренки теперь бережно хранится под отдельным номером, под одной крышей с грамотами 17 века, с завещанием Дмитрия Донского конца 14 века, из-за которого свыше 20 лет пылала усобица между его потомками. Я смог заглянуть в так называемый «Голицынский фонд», в котором свыше 10 000 единиц хранения, начиная от неприличных писем Петра I к моей прапрабабке и кончая нашими детскими каракулями. Невероятно, но таковы факты. Обыск продолжался. Чернявый взял в руки, лежавшую у дедушки на столе, золотую с черной эмалью, с портретом Петра I на крышке, табакерку, повертел ее и спросил: «А ведь она золотая?» «Да, «Золотая!» — через силу ответила моя мать. Голос ее дрожал. «Но если моего мужа и моего сына отправят далеко, нам не на что будет жить, мы ее продадим. Не берите ее, пожалуйста!» И в этом «пожалуйста» было столько мольбы. Чернявый повертел табакерку, взвесил ее на руке и положил обратно на место. История этого выдающегося произведения искусства такова. Когда Петр I во второй раз в 1717 году отправился за границу, то, приехав в Париж, заказал там искусному мастеру Шарлю Буату изготовить эту золотую табакерку со своим портретом и подарил ее принцу-регенту герцогу Филиппу Орлеанскому. Спустя полвека король Людвиг XV подарил табакерку Ивану Ивановичу Шувалову. Он скончался в 1797 году, и она перешла его племяннику, а моему прапрадеду, князю Федору Николаевичу Голицыну. От него досталось, судя по инициалам на крышке кожаного футляра, его третьему сыну Федору Федоровичу, посланнику в Неаполе и холостяку, чей портрет акварелью кисти Брюлова был нами продан в Третьяковскую галерею и сейчас там хранится в запаснике. После смерти Федора Федоровича табакерка перешла его младшему брату, моему прадеду Михаилу Федоровичу, от него моему деду. После революции он взял ее с собой в Богородицк. Там при двух обысках чекисты не обратили на нее внимания, и он ее привез с собой в Москву. При третьем обыске судьба ее повисла на волоске, но табакерка осталась в нашей семье. Закончив обыск в спальне дедушки и бабушки и моих родителей, Чернявый перешел в комнату, где спали мои сестры, тетя Саша и няня Буша. Там он наткнулся на такое количество узлов и корзин с разным тряпьем и бельем, на ночные горшки под кроватями, что, махнув рукой, вышел и отправился в комнату брата Владимира, его жены Елены. На письменном столе Владимира стояли стаканчики с карандашами и кистями, флакончики с тушью. Были разложены рисунки и эскизы к рисункам, иллюстрации к очередной будущей книге. Лежала рукопись очередного автора. А тогда рукописи не печатались на машинке, их писали от руки. Владимир стал объяснять, что он художник, иллюстрирует книги. Просил не забирать рукопись. «Это единственный чистовой экземпляр. Автор будет в отчаянии». Чернявый положил рукопись на место и сказал: «Я вижу, что все вы где-то работаете». В тоне его голоса, в его глазах неожиданно почувствовалось не то чтобы участие, а как бы намек на участие. «Да, все работают», — подтвердила моя мать. Уже светало. Обыскивающие явно устали. Чернявый послал заспанного управдома вместе с красноармейцем куда-то к телефону вызывать машину. Другой красноармеец продолжал вяло перебирать книги. «Нам всем очень хотелось спать. Няня Буша поставила самовар. Мы сели пить чай, предложили обыскивающим. «Не имеем права», — ответил Чернявый. «А ему наверняка очень хотелось пить». Он сел писать протокол обыска. Приближалась тяжкая минута расставания. Тут красноармеец, выходивший в прихожую покурить, вернулся и что-то шепнул Чернявому. Оба они прошли в прихожую, и Чернявый ахнул, увидев воздвигнутые друг на друга в три этажа ряды сундуков. Мать показала на верхние сундуки и объяснила, что только эти принадлежат нам, а прочие оставлены на хранение нашими родственниками, уехавшими за границу. Напомню читателю, что сундуки, мебель и книги были переданы нам семьей двоюродного брата моей матери, князя Евгения Николаевича Трубецкого, когда их высылали в 1922 году за границу. Мать сказала Чернявому: «Мы понятия не имеем, что в этих сундуках хранится». Он потребовал от них ключи и, приказав красноармейцам снять один сундук верхнего ряда, открыл крышку стоявшего в среднем ряду, откинул тряпку, прикрывавшую вещи. И все ужаснулись, увидев, что обнаружилось под тряпкой. «Клянусь вам, мы не знали, что там хранится», — простонала моя мать. Лежали две большие фотографии в затейливых черного дерева с инкрустациями рамках, портреты царя Николая II в мундире со многими орденами и царицы Александры Федоровны в пышном белом платье. Мать опять повторила, что мы не знали о содержании сундуков. Чернявый усмехнулся, молча положил страшную улику в кучу на столе и добавил строчку в протоколе обыска. «Прибыла автомашина «Черный ворон», крытый грузовик с маленькими зарешеченными окошками. Мой отец и мой брат с узелками смены белья, каждый с ложкой, кружкой и миской, под конвоем и в сопровождении всех нас спустились по лестнице вниз и по ступенькам через заднюю дверку влезли сзади в черный ворон. Там уже сидело несколько арестованных. Мы, оставшиеся, переживали арест близких очень тяжело. Я пошел в школу и никому из друзей не сказал о своем горе. Не я один был в таком же положении. Андрей Киселев, по честное слово, мне шепнул, что у Алеши Нестерова арестован отец. На Алешу было страшно глядеть. Он весь почернел, глаза его блуждали. «Да-да, уважаемые искусствоведы, изучающие творчество выдающегося русского художника Михаила Васильевича Нестерова, я сообщаю неизвестный вам факт из его биографии. Кто-то когда-то спрашивал его дочь Наталью, и она отрицала насилие над ее отцом. Говорят, что архивы ГПУ в панике октября 1941 года были сожжены. Но поверьте моему сообщению, Оно соответствует истине. Через несколько дней, благодаря хлопотам друга Нестерова,